Глава 7. Я вижу человека, свернувшегося в огне, который меня не греет, и гадаю, что же здесь делает он, дерзко свернувшись на погребальном пламени моем. Аноним. Гадрабийская эпитафия. На этот раз сон вывел Круппа через болотные ворота по Южному тракту, а потом налево к Крещиковой дороге. Небо над головой приобрело неприятный оттенок бледной зелени и серебра. «Все течет», — выдохнул Крупп, пока ноги несли его по пыльной разбитой дороге. «Монетой завладел мальчишка, хоть сам он о том и не знает. Неужто Круппу придется пройти по этой обезьяньей дороге? То круглое тело Круппа — пример совершенной симметрии. Нужно не только родиться с подобным талантом к равновесию, его приходится оттачивать изнурительными тренировками. Но Крупп, конечно, уникален, ибо ему никогда не было нужды тренироваться ни в чем». Слева от него, в поле, в кругу молодых деревьев, за покрытыми почками ветвями, видны были красные отблески костра. Острые глаза Круппа разглядели одинокую фигуру, которая, казалось, держала руки в пламени. «Слишком много острых камней на этой неровной разъезженной дороге», — пропыхтел он. «Круп выбирает жесткую землю, которой еще только предстоит покрыться зеленью весны. Вот и костер манит путника». Он сошел с дороги и двинулся к кругу деревьев. Когда толстяк прошел между тонких стволов и оказался в кругу света, голова в капюшоне повернулась, и незнакомец медленно осмотрел Круппа. При этом лицо сидящего оставалось в тени, хотя костер горел прямо перед ним. И несмотря на то, что этот человек, растопырив длинные масластые пальцы, действительно держал руки в пламени, они, казалось, ничуть не страдали от жара. «Я бы хотел вкусить всего тепла», — с легким поклоном заявил Крупп. «Так редко оно в последнее время встречается в снах Круппа». «Чужаки ходят в них», — сказал человек тонким голосом со странным акцентом. «Такие, как я. Значит, это ты призвал меня?» «Много времени минуло с тех пор, как я ходил по земле». Круп вскинул брови. «Призвал? О нет, не Круп, который и сам лишь жертва собственных снов. Вообрази, в конце концов. Круп даже сейчас спит под теплым одеялом в своей скромной комнате. Но взгляни-ка на меня, незнакомец, ведь я продрог, нет, промерз до костей». Человек тихо рассмеялся и поманил Круппа к огню. «Я снова ищу ощущений», — проговорил он. «Но мои руки ничего не чувствуют. Принимать поклонение значит разделять боль молящихся. Боюсь, у меня больше нет последователей». Круп молчал. Ему не нравилось мрачное настроение этого сна. Он протянул руки к костру, но не почувствовал жара. Холодная ломота пробралась в колени. Наконец Круп посмотрел поверх огня на человека в капюшоне. «Круп полагает, что ты старший бог. Есть у тебя имя?» «Я известен как Крул». Круп подеревенел. Его догадка оказалась верной. От мысли о том, что старший бог пробудился и вошел в его сон, мысли Круппа дали стрекача, словно перепуганные кролики. «Как же ты оказался здесь, Крул?» — спросил он дрожащим голосом. Вдруг сразу стало очень жарко. Круп вытащил из рукава платок и вытер пот со лба. Крул подумал, прежде чем ответить, и Круп услышал сомнение в его голосе. «За стенами этого города, Круп, на камень, некогда освященный моим именем, пролилась кровь. Это для меня внове. Когда-то я правил умами многих смертных, и они кормили меня кровью и расколотыми костями. Задолго до того, как по капризу смертных вознеслись первые каменные башни, я бродил среди охотников». Капюшон приподнялся, и Круп почувствовал на себе взгляд бессмертных глаз. «Кровь пролилась снова, но этого недостаточно. Думаю, я здесь, чтобы ждать того, кого разбудят. Того, кого я знал прежде, давным-давно. Круп словно проглотил ложку горькой желчи. «И что ты дашь Круппу?» Старший бог стремительно поднялся. «Древнее пламя, которое дарует тебе тепло в час нужды», — молвил он. «Но взамен ничего не требую. Ищи Тлан и Масса, который ведет женщину. Они пробудители. Думаю, мне нужно готовиться к битве, которую я проиграю». Глаза Круппа широко раскрылись от внезапной догадки. «Тебя используют», — ахнул он. «Возможно. Если так, то боги-дети совершили роковую ошибку. В конце концов...» Страшная усмешка прозвучала в его словах. «Я проиграю битву, но я не умру». Крул отвернулся от костра. Его голос донесся до Круппа. «Играй, смертный. Всякий бог падет от руки смертного. Только так можно положить бессмертию конец». Круп уловил тоску в словах старшего бога. Он заподозрил, что в этих последних словах ему была явлена великая истина. Истина, которую ему было позволено использовать. «И Круп ее использует», — прошептал толстяк. Старший бог вышел из круга света и двинулся на северо-восток по полю. Круп посмотрел на огонь. Пламя жадно лизало ветки, но не порождало пепла. И хотя за все время разговора никто не подкармливал костер, огонь не угасал. Круп поежился. «В руках мальчика», — пробормотал он. «Этой ночью Круп воистину одинок в этом мире. Совсем одинок». За час до рассвета разрушитель круга сменился со своего поста у деспотова Барбакана. Этой ночью никто не явился навстречу под воротами. На севере, меж зазубренных пиков Тахлинских гор, плясали молнии, а он в одиночестве шагал по извилистой улице Анисовых чар в квартале специй. Впереди и внизу мерцал Озерный, у освещенных газовыми фонарями каменных причалов покачивались темные громады торговых кораблей из далеких низин Эллингарта и Кеплеровой злобы. Прохладный ветер с озера принес запах дождя, хотя над головой с удивительной ясностью мерцали звезды. Разрушитель круга снял табард и уложил в небольшой кожаный мешок, который висел у него на плече. Теперь только простой короткий меч у бедра выдавал в нем солдата, но солдата без знаков отличия. Сейчас, когда официальные обязанности были исполнены, он шел к озеру, а долгие годы службы осыпались с его души словно шелуха. Самыми яркими оставались воспоминания детства в доках, куда его всегда влекли разномастные, странные торговые суда, что ворочались у причалов, словно усталые и опытные герои, вернувшиеся с войны против стихии. В те дни нередко можно было увидеть в бухте галеры вольных каперов, гладкие и под грузом добычи низко сидящие на волнах. Галеры приходили из таких таинственных портов, как Филмон-Оррас и Форт Пополам, «Изгой» и «Рассказ мертвеца». Уже одни эти названия звучали как песня о приключениях, особенно для мальчика, который никогда не покидал стен родного города. Стражник подошел к каменному пирсу и замедлил шаг. В его памяти всплывали годы, отделявшие разрушителя круга от того мальчика. Череда ликов войны, один мрачнее другого. Когда стражник мысленно возвращался на перепутье, по которым когда-то прошел, он видел затянутое грозовыми тучами небо, потрескавшуюся и выветренную землю. Теперь возраст и опыт потрудились над этими перепутьями, и каждый выбор, который он совершал прежде, казался теперь предопределенным и почти отчаянным. «Неужели только юные способны на отчаяние?» — подумал он, усаживаясь на камни дамбы. Впереди плескались черные воды озера. В 20 футах внизу купался в тенях скалистый берег, на котором поблескивали, словно звезды, осколки стекла и фаянсовой посуды. Человек повернул голову направо. Его взгляд скользнул по склону, к вершине, на которой вырисовывалась приземистая громада зала величества. «Не высовывайся. Простой урок, заученный им на горящей палубе пиратского корабля, в трюм которого хлынула морская вода из бухты возле укрепленного города Кривая Челюсть. Плод гордыни. Так книжники назовут огненную гибель вольных каперов. Не высовывайся. Его глаза задержались на зале Величества. Там по-прежнему царил раздор, вызванный убийством советника Лима. Совет топтался на месте, драгоценные часы уходили на догадки и слухи, а не на государственные дела. Тюрбан Ор, у которого в последний миг вырвали из рук победу в голосовании, спустил всех своих псов, чтобы найти шпионов, которые, как он был уверен, пробрались в его гнездо. Советник был умен. Над головой стражника метнулась к озеру стая серых чаек. Их крики далеко разнеслись в холодном воздухе ночи. Он глубоко вздохнул, сгорбился и с трудом оторвал взгляд от зала Величества. Слишком поздно думать о том, чтобы не высовываться. С того дня, как к нему пришел агент Угря, будущее стражника было предрешено. Кто-то назвал бы это изменой. И кто знает, возможно, это и в самом деле была измена. Кто скажет, что на уме у Угря? Даже его главный агент, связной, утверждал, что не знает планов своего господина. Мысли стражника возвратились к Тюрбану Орру. Он пошел против хитрого, влиятельного человека. От мести Орра его защищала только анонимность, и надолго ее не хватит. Он сидел на пирсе и ждал, пока явится агент Угря. Разрушитель круга передаст этому человеку послание для Угря. Что изменится после этого? Может, неправильно было искать помощи, рисковать хрупкой маской неизвестности? Одиночеством, которое придавало ему внутреннюю силу, укрепляло решимость. Но состязаться в хитрости с Тюрбаном Орром ему одному не по силам. Человек вытащил из-под куртки свиток. Сейчас он снова на перепутье, это ясно. Из необдуманного страха он написал на этом свитке мольбу о помощи. Это было бы легко сейчас сдаться. Он взвесил на ладони хрупкий пергамент, почувствовал его легкость, обманчивую гладкость его поверхности, грубые волокна, скрепляющие его тесьмы. Легко, отчаянно легко. Человек поднял голову. Небо начинало бледнеть, озерный ветер подхватил нарождающуюся силу дня. С севера придет дождь, как это часто случается по весне. Очистит город, освежит его насыщенное специями дыхание. Стражник стянул тесемку и развернул пергамент. Так легко. Медленными, уверенными движениями человек разорвал свиток на части. Он позволил ветру унести обрывки вниз, в сумрак у берега озера. Прилив слезнул их, и клочки закачались на набухших волнах, как пятнышки пепла. Ему показалось, что где-то на задворках сознания он услышал звук вертящейся монеты. Печальный звук. Через несколько минут мужчина ушел с пирса. Когда агент Угря выйдет на утреннюю прогулку, он просто отметит отсутствие связного и пойдет дальше. Стражник зашагал по озерной улице, оставив за спиной вершину холма Величества. Первые торговцы шелком уже выходили из домов и раскладывали свой товар на широких мощеных тротуарах. Среди шелков человек узнавал лавандовый оттенок Иллима, бледно-желтые Сеты и Леста. Эти два города на юго-востоке были в прошлом месяце аннексированы паннионским провидцем. И тяжелые рулоны из Саракала. Выбор небольшой. Вся торговля с севером замерла под властью малозанцев. В начале улицы ароматических деревьев он повернул прочь от озера и углубился в город. В четырех кварталах отсюда его ждала комнатка в старом доходном доме, серая и безмолвная в лучах рассвета. За тонкую, закрытую на замок и щеколду дверь он не пропускал ни одного воспоминания. Ничего такого, что позволило бы глазу чародея заметить его или хитроумному шпиону выведать детали его жизни. В этой комнате мужчина оставался незнакомцем даже для самого себя. Госпожа Симтал расхаживала по комнате. За последние дни слишком много ее тяжкими усилиями заслуженного золота ушло на то, чтобы успокоить бурю. Эта лимова стерва не позволила горю встать на пути у алчности. Всего-то пару дней походила в трауре, а уже прилюдно появляется под ручку с этим хлыщом Мурилью, гордая, как потаскуха на балу. Выщипанные брови Симтал чуть сдвинулись. Мурилью. Этот юноша умел попадаться на глаза. Им, пожалуй, все-таки следует заняться. Она остановилась и обернулась к мужчине, который развалился на ее постели. «И так ты ничего не узнал». В голосе прозвучала нотка презрения, и Симтал забеспокоилась, заметил ли он ее. Советник Тюрбанор, прикрывший глаза исчерканным множеством шрамов запястьем, даже не шелохнулся. «Я же говорил, никто не знает, откуда взялась эта отравленная стрела, Симтал. Проклятие! Отравленная! Да какой наемный убийца теперь пользуется ядами? Воркан их так накачала магией, что все остальное вовсе не нужно». «Не отвлекайся», — поддержала она, радуясь, что советник не заметил минутного проявления ее истинных чувств. «Как я уже объяснял», — продолжал Ор, — «Лим был вовлечен в несколько, скажем так, деликатных торговых операций. Убийство, скорее всего, никак не связано с тобой. Это могло произойти на любом балконе. Просто случилось на твоем». Госпожа Симтал скрестила руки на груди. «Я не верю в совпадение, Тюрбан. Скажи мне, это совпадение, что его смерть лишила тебя большинства ровно в ночь перед голосованием?» Она увидела, как щека советника дернулась и поняла, что попала в цель. Симтал улыбнулась и подошла к постели. Она села и провела рукой по его обнаженному бедру. «Как бы там ни было, ты его проведывал в последнее время?» «Кого?» Симтал нахмурилась, отдернула руку и встала. «Моего благоверного, идиот!» Губы Тюрбана Орры изогнулись в самодовольной ухмылке. «Я всегда за ним присматриваю для тебя, дорогая. Там ничего нового. Не просыхает с того самого дня, как ты вышвырнула его из дома». Советник сел и потянулся к изголовью кровати, на котором висели его вещи, и начал одеваться. Симтал резко обернулась. «Что ты делаешь?» — резко и возмущенно спросила она. «А на что это похоже?» Тюрбан натянул бриджи. «В Зале Величества кипят споры. Там необходимо мое влияние». «Для чего? Чтобы взять под ноготь еще одного советника?» Улыбаясь, он скользнул в шелковую рубашку. «Для этого, но не только». Симтал закатила глаза. «Ах да, конечно, шпион. Я о нем совершенно забыла». «Лично я», — продолжил Лор, — «полагаю, что декларация нейтралитета пройдет голосование. Если не завтра, так послезавтра». Она хрипло рассмеялась. «Нейтралитет. Ты уже сам веришь в свои лозунги. Власти ты хочешь, Тюрбанор. Голой, абсолютной власти, которую даст тебе титул малозанского первого кулака. Думаешь, что это первый шаг на пути, который приведет тебя в объятия императрицы? Поплатится за это город, но тебе плевать». Тюрбан насмешливо улыбнулся Симтал. «Не лезь в политику, женщина. Падение Даруджистана неизбежно. Лучше мирная оккупация, чем кровавая». «Мирная? Неужели ты не видел, что сделали со знатью Крепи? О да, вороны потом несколько дней выбирали лучшие, самые нежные куски. Эта империя упивается благородной кровью». «То, что случилось в Крепи, не так просто, как тебе кажется», — заметил Тюрбан. «Там повлияло желание марантов отомстить, пункт их союзного договора. Здесь такой выбраковки не будет, а если и будет, что за дело? По-моему, ее можно обратить себе на пользу». Он снова ухмыльнулся. «А то у тебя прямо сердце кровью истекает от беспокойства за судьбу города. Но ты ведь думаешь только о себе. Оставь патриотическую требуху своим лизоблюдам, Симтал». Он оправил рейтузы. Симтал шагнула к изножью кровати и прикоснулась к серебряному навершию дуэльного меча Орра. «Ты должен его убить, и дело с концом». «Опять ты о нем?» Советник расхохотался и встал. «Твой мозг действует с утонченностью капризного ребенка». Он взял меч и пристегнул к поясу. «Удивительно, что ты хоть что-то выдавила из своего тупоумного муженька. В отношении хитрости вы друг другу ровни». «Что легче всего разбить? Сердце мужчины?» Со значительной улыбкой проговорила Симтал. Она легла на кровать. Вытянув руки и выгнув спину, Симтал спросила. «Так что там с семенем Луны? Оно по-прежнему висит рядом с городом». Лаская взглядом изгибы ее тела, советник рассеянно проговорил.